К моему удивлению, капитан Немо ответил согласием на мою просьбу и был настолько деликатен, что не потребовал обещания возвратиться на борт. Впрочем, побег через Новую Гвинею был чрезвычайно опасен, и я бы не посоветовал Неду Ленду искушать судьбу. Лучше быть пленником на Наутилусе, чем попасть в руки диких папуасов. Я не допытывался, поедет ли с нами капитан Немо. Я был уверен, что никто из экипажа не будет сопровождать нас в нашей прогулке. Придется самому Неду Ленду взяться за руль. Кстати, до берега было не более 2 миль. И Нед Ленд сумеет, шутя, провести утлую лодку между рифовыми барьерами, столь роковыми для больших судов. На следующий день, 5 января, шлюпка была вынута из гнезда и прямо с палубы спущена в воду. 2 человека легко справились с этим делом. Весла лежали в шлюпке, и мы заняли места на скамьях. В 8 часов, вооруженные ружьями и топорами, мы отвалили от борта Наутилуса. Море было довольно спокойное. С берега дул легкий ветерок. Консель и я сидели на веслах и энергично гребли. Нед, лавируя, вел шлюпку через узкие проходы, образованные бурунами. Шлюпка, покорная рулю управления, легко преодолевала риф за рифом. Нед Ленд не мог скрыть своей радости. Он чувствовал себя узником, вырвавшимся на свободу, и вовсе не думал о том, что придется снова вернуться в темницу. «Мясо!» — твердил он. «Будем есть мясо! И какое мясо! Настоящую дичь! Правда, без хлеба! Я не говорю, что рыба — плохая вещь, но нельзя же вечно питаться рыбой! Кусочек свежего мяса, поджаренного на углях, внесет приятное разнообразие в наш обычный стол!» «Лакомка!» — заметил Консель. — От одного разговора у меня слюнки текут. — Надо узнать, не водится ли в здешних лесах крупная дичь, — сказал я. — И не охотится ли здешняя дичь за охотником? — Пусть даже так, господин Аронакс, — ответил канадец, показывая зубы острые, как лезвие топора. — Я готов съесть тигра, тигровое филе, если на острове не сыщется других четвероногих. «Друг Нед внушает опасения», — заметил Консель. «Какое ни попадись животное, бесперое, четвероногое или с перьями двуногое, я отсалютую ему выстрелом». «Ну вот», — сказал я, — «начинаются бесчинства мистера Ленда». «Не бойтесь, господин Аронакс», — ответил канадец, — «гребите вовсю. Не пройдет и получаса, как я угощу вас блюдом собственного приготовления». В 9:30 шлюпка Наутилуса причалила к песчаному берегу, благополучно миновав рифовое кольцо, окружающее остров Гвебуруар.